По-братски похлопав ее по плечу, он пожелал спокойной ночи и распахнул перед ней входную дверь. Манеры его были безупречны. Он оказался прав. В следующие 2 недели они почти не виделись. Он постоянно отсутствовал, а в тех редких случаях, когда приходил в палату, лишь улыбался краешками губ, встречаясь с ней глазами. В кабинете начальницы она выслушала, что ввиду необычных обстоятельств она может уехать из Тимати. Матрона не удержалась от наставления. Трикси, мол, должна теперь научиться жить так, как предполагает ее новое положение. Профессор Вандербринк Шаксма — знаменитый врач. Его вызывают на консультации по всему миру. Как я понимаю, у него очаровательный дом в Голландии, и, надеюсь, вы будете там счастливы, сестра Довитон. Она с сомнением вздохнула. Трикси рассказала обо всем Люси и попросила ее до поры до времени хранить молчание. Впрочем, предосторожность оказалась излишней. Пациенты узнали об их помолвке из телеграф, и новость мгновенно разнеслась по больнице. Все радовались за Трикси, кроме старшей сестры Беннет, конечно, и поздравления были искренними. Правда, кое-кого новость привела в изумление. «Как тебе это удалось?» — нахально спросила Мэри. «Я всегда думала, что уж ты-то последняя из тех девушек, в которых профессор мог бы влюбиться». «Это была совершенная правда», — отметила про себя Трикси, но только ласково улыбнулась приятельнице и спокойно заметила, что о вкусах не спорят. Но Мэри все-таки решила высказаться до конца и язвительно заключила: «Но, по крайней мере, хорошенькое личико жены не будет отвлекать его от работы». «И как это я раньше об этом не подумала?» — спокойно парировала Трикси. «Вот поэтому, смею сказать, и имеет смысл жениться именно на простушках». Трикси не обольщалась на свой счет. Она понимала, что именно в этом крылась причина, почему профессор захотел жениться на ней. Не только поэтому, конечно. Надо было охранять его драгоценное свободное время, его уединение, быть хозяйкой, когда нужно. Оставалось только надеяться, что она сможет оправдать его ожидания. «Время покажет», — бормотала она, засунув голову в шкаф и выбирая, какую одежду выбросить, а какую оставить. Куча забракованной ею одежды становилась выше и выше. «Выходные», — думала она радостно, — «она проведет в магазинах. На ее банковском счету не так уж много денег, но теперь уж можно их потратить». Профессор всегда одобрял ее одежду, но ведь он мог и лицемерить. «Куплю бархатный костюм», — решила Трикси, — «и зимнее пальто». Утро прошло в поисках и увенчалось успехом. Она нашла то, что хотела. Ярко-синий бархат, изящный жакет и облегающая не слишком короткая юбка. У нее были стройные ноги. Но Трикси ничего не знала о взглядах профессора на предмет женских ножек. Она подобрала к костюму шелковую блузку, туфли, перчатки, сумочку и, так как все-таки предстояла свадьба, милую маленькую шляпку со слегка опущенными полями. Шляпка эта очень ей шла. «Все-таки удивительно, чего только одежда не делает с человеком», — думала Трикси, и так и сяк, поворачиваясь перед громадным зеркалом в шляпном отделе. Она потратила все, что у нее было, купила костюм от Марка и Спенсера, еще несколько блузок, пару шерстяных вещей и нижнее белье. В Тимати вернулась с пустым кошельком, утешая себя мыслью, что к отъезду ей как раз должны заплатить жалование. От дяди и тети не было вестей, но напомнила она себе, они ведь не знали дня ее свадьбы. Она и сама его не знала до тех пор, пока не получила от профессора короткую записку. Жуткие каракули разобрать было почти невозможно. Но постскриптум был написан четче. «Вечером, накануне свадьбы, они встретятся и поужинают вместе, тогда и обсудят оставшиеся детали».